Глава вторая. Прошлое. Вспышка. Перед глазами возникает картинка, где инструктор по боевой подготовке, магистр-монах, отец Евлампий, тащит 17-летнего меня к настоятелю монастыря. Резко отворив дверь, он зашвыривает меня в проем вперед головой, и я болезненно ударяюсь коленями о каменный пол. А потом по инерции делаю кувырок вперед, подрываюсь на ноги и встаю в боевую стойку. «Этот отступник вновь принялся за свое и совращает юные умы паладинов своими богохульными мыслями!» — проревел отец Евлампий за моей спиной. «С меня довольно! Если он не желает стремиться к свету, пусть остается во тьме! Я больше не потерплю его в стенах монастыря!» «Оставьте нас, отец Евлампий!» Спокойно, выслушав эмоциональную речь своего подчиненного, проговорил настоятель монастыря. «Как пожелаете!» — бросил монах и удалился. «Присядь, отрок!» — скомандовал настоятель и указал ладонью на простой деревянный табурет. «Все, что было сказано отцом Евлампием, является правдой?» «Да!» Раздраженно буркнул я и утер рукавом серой рубахи, выступившей из носа капельки крови. Приложился я не только коленками. «Дети меня спросили, и я ответил. Не вижу в этом преступления. В моем монастыре мы воспитываем не обычных детей, а надежду рода людского. Уж кому, как не тебе, понимать это, Сергей? Ты своими глазами видел, на что способны эти дети. Неужели ты хочешь, чтобы такая сила выросла во грехе и потом обрушила свою мощь на остатки человечества, вместо того, чтобы сражаться с тварями?» «Не хочу», — был вынужден признать я. «Но и то, что вы делаете, считаю неправильным. Нельзя забирать детей у родителей». «Сложные времена порождают сложные решения, отрок», — спокойно ответил настоятель. «Мы только учимся выживать в изменившемся мире. И будущие паладины веры, воспитанные по канонам церкви, есть наша защита и опора. Вернее, они таковыми станут». «Только не надо говорить, что это очередное испытание вашего бога», — раздраженно проговорил я. «Хватит уже! Наслушался за эти 6 лет, что вы меня тут маринуете». «Бог един для всех», — спокойно ответил настоятель. «И неважно, принимаешь ли ты его сердцем или нет. В тебе много света, Сергей. Рано или поздно ты поймешь это. Что же по поводу твоего обучения? Таковы новые законы. Каждый светлый, что имеет возможность находиться в очагах и не привлекать внимание богопротивных тварей, обязан уметь сражаться. Надеюсь, когда-нибудь ты скажешь нам за это спасибо». «Ну, и где же ваши ангелы?» Уже начиная закипать, выкрикнул я. «Или опять начнешь задвигать мне про испытания? Если ваш бог и существует, то ему плевать на людей. Мы сами по себе. И так было всегда». «Твои сомнения понятны, Сергей», — тяжело вздохнул настоятель. «По крайней мере, ты не отрицаешь вероятности существования Господа. Держись этого, и вера придет. Я буду молиться об этом. Сейчас же слушай меня очень внимательно. Ты покинешь монастырь и получишь столь желанную тебе свободу, а вместе с ней и клеймо отступника. Я распоряжусь, чтобы тебе выдали выпускной комплект экипировки и тем самым нарушу устав монастыря. Прошу тебя лишь об одном. Через 2 часа старшим послушникам будет прочитана лекция об устройстве очагов, классификации нечисти и гемах. Эту информацию братья добывали с риском для жизни, и она будет полезна тебе в будущем. Но решение принимать тебе, отрок. Ступай». Настоятель привычным жестом меня перекрестил, и я, сорвавшись с места, пулей вылетел из его кабинета, который чисто из принципа не желал называть кельей. Промчавшись по коридорам монастыря, я ворвался в общую казарму старших послушников и с разбегу заскочил на верхнюю койку. Плевать на дурацкие правила не лежать на кровати до наступления отбоя. Плевать на этих святош. Плевать на все. Наконец-то я выберусь из этой тюрьмы, куда меня упекли почти 6 лет назад. Им не удалось сломить меня и запудрить голову всей этой божественной хренотенью, как это произошло с остальными пацанами. Не хочу быть послушным болванчиком. Не хочу и не буду. «Бес, ты совсем страх потерял?» Заглянув в казарму, ко мне подошел единственный приятель. «Если тебя увидят монахи, то неделю на воде и хлебе в одиночной келье посидеть придется». «Пофигу, Леш!» — наигранно важно отмахнулся я. «Меня выпускают на волю. Я окончательно выбесил Евлампа, и он отчаялся меня перевоспитать. Уже сегодня я свалю из этой тюрьмы». «Но это же метка отступника, бес!» — ужаснулся приятель. «Тебя же не примут ни в одной общине ковчега, а инквизиция!» «В пекло общины! В пекло ковчег и туда же гребаную инквизицию!» Преувеличенно бодро прошипел я. «В очагах полно шикарных обставленных квартир. Перекантуюсь как-нибудь, а там отыщу гемы или тварь какую прикончу. И тогда святоши будут обязаны меня впустить и заплатить реальную стоимость. Как любит говорить настоятель, закон един для всех». «Ты не представляешь, как давно я мечтал свалить из этой дыры!» «Представляю!» — хмыкнул Леха. «Ты же мне все уши об этом прожужжал!» «А вообще зря ты так!» — погрустнел приятель. «Церковь тебе не враг. Они единственные, кто хоть что-то делает и пытается наладить нормальную жизнь. Методы у них поганые!» — по обыкновению буркнул я. «Так и времена какие!» — привычной фразой ответил Леха. «Нечисть хоть и не любит выходить за пределы очагов, но все равно делает это довольно часто. Это я не говорю о слиянии. Вон, недавно сразу 3 общины снесло волной обезумевших тварей». «Росказни, святош!» — менее уверенно заявил я. «Тебе промыли мозги, Леха, и ты утратил критическое мышление жителей 21 века. Любую поступающую информацию надо делить на 2. И если ее доносят пропагандисты святош, то и вовсе на 4». «Зря ты так, бес. К нам пришло много беженцев, они рассказывали ужасные вещи». «Ага, еще скажи, ты с ними лично общался», — хмыкнул я. «Лично нет», — был вынужден признать Леха. «Но батя слона общался, а потом ему рассказал». «Да слушай больше это трепло», — фыркнул я. «Это кто тут трепло?» — пробасил от входа вышеупомянутый слон. «За базаром следи, отступник». «А то чё?» Резко подорвавшись, спрыгнул с верхнего яруса я. «Договаривай, толстозадый!» «Ну все, урод, ты нарвался!» Зарычал бугай и словно носорог попер на меня. «А ну прекратить!» Раздался властный голос надзирателя. «Разойтись по учебным помещениям!» «Ну, это я называю этого монаха надзирателем. Так-то он ответственный за воспитательную работу с послушниками». Мысленно скривившись, опустил кулаки. Костяшки так и чесались напоследок накостылять этому чмошнику, терроризирующему весь наш барак. Но, видать, не судьба. «Вешайся, тварь!» — буркнул слон. «Тебе не пережить эту ночь!» «Обломаешься, толстозадый!» — ухмыльнулся ему в лицо я. «Ты слишком тупой, чтобы меня поймать!» После раздавшегося зубовного скрежета мое настроение резко скакнуло вверх. Под пристальным взором надзирателя я первым покинул барак и направился в учебный класс. Пожалуй, будет действительно полезно послушать новую информацию про очаги. Да и в столовую перед отбытием забежать не помешает. Когда теперь удастся нормально поесть? Теперь я сам по себе, и это прекрасно. Поставив набитый нехитрой снедью поднос на стол, я плюхнулся на лавку рядом с Лехой и начал в ускоренном темпе поглощать еду. «Говори уже!» Проглотив очередную порцию гречневой каши с тушенкой, проговорил я, потому что дальше терпеть это недовольное сопение приятеля было выше моих сил. «Ты не должен покидать монастырь», — ожидаемо произнес Леха. «Вот зачем нарываешься? Пусть ты не веришь в Бога, но зачем кричать об этом на каждом углу?» «Бес, тебе надо подстраиваться под новые реалии мира, учиться маскироваться, а с меткой отступника ты ставишь крест на своем будущем. Да максимум, что тебе светит, это черновая работа и ежегодная повинность. Думаешь, добыть 10 синих гемов или их эквивалент так уж просто? Да хрена с два! Ты смотрел статистику смертности серчеров?» «Я Сэнс!» — еле слышно шепнул приятелю я и увидел, как его глаза расширились от удивления. Об этом я не говорил никому. Как-то раз к нам на занятие притащили рядовую тварь. Так я сразу почувствовал запах серы и тут же все понял. «И смотри, не болтай об этом, иначе меня точно не выпустят. А когда получу метку, обратной дороги уже не будет». «Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься?» Справившись с нахлынувшими эмоциями, зашипел на меня Леха. «Да с такой способностью за тебя лучшие поисковые партии нашей общины будут драться». «А нахрена оно мне надо?» Самодовольно улыбнулся я. Реакция приятеля была точно такой, как я предполагал. Ох, и промыли ему мозги. «Всю жизнь горбатиться на святоши и получать за это гроши? Нет, увольте. Я все сделаю сам. Даже самый простенький гем стоит от 5 коинов. А это месячное жалование начинающего рейдера Ковчега». «Ты думаешь, гемы в очагах на каждом шагу валяются? Бес!» Ужаснулся приятель. «Все окраины давно исследованы и вычищены, а точки генерации гемов охраняют». «Я не собираюсь наматывать километры по развалинам старого мира», — скривился я. «Гораздо эффективнее добывать гемы с тварей». «Нет, ты все же ненормальный, бес», — обреченно покачал головой Леха. «Сам ведь знаешь, что в рядовой нечисти гемы практически не попадаются. Да с тех же адских гончих шанс поднять гем 50 на 50. Но убить их в одиночку сложно. Тут и боевые группы почти всегда возвращаются с ранеными». «Уж лучше так, чем горбатить спину за гроши», — ответил я, потому как по существу возразить мне было нечего. Смертность во время боевых рейдов действительно высокая. Но сейчас такое время, и ничего с этим не поделаешь. «Не ссы, дружище, я не пропаду. Мы еще устроим с тобой знатный загул после продажи моего первого гема, вот увидишь. Ладно, хорош лясы точить. Гоу уже, а то на лекцию опоздаем». По глазам приятеля было видно, что он хочет еще многое мне сказать, но я поднялся со скамьи и не дал ему такой возможности. Мне хватило нравоучений от монахов, теперь я сам по себе. В аудитории было полно народу. Наша община считается крупной. В радиусе 100 километров больше нет поселения людей такого высокого уровня, как Цитадель, столичная община Ковчега. А вообще Ковчег — это единственное объединение людей, что-то типа нового государства, где сохранилось хотя бы подобие закона. Когда рухнула централизованная власть, церковники смогли организовать местное население, среди которого было много военных, что пришли на помощь из ближайших воинских частей. Началась борьба за выживание. Людей надо было кормить, защищать, причем как от тварей, так и от многочисленных банд, которые стремились прибрать к рукам оружие, еду и другие ценности. Все это прошло мимо меня. Таких же сирот-беженцев, что эвакуировали из очагов прорыва, было очень много. Нас изначально отдавали под крыло церкви, а потом, когда ситуация немного стабилизировалась, перевезли в безопасное поселение и начали обучать. Так я и попал в монастырь, где я пребывал все эти годы. Идея так себе, если честно. Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто додумался собрать в одном месте озлобленных подростков, многие из которых потеряли родителей. До конца света я не сказать, чтобы любил силовые виды спорта, но пришлось быстро учиться выживать и отстаивать свои права в изменившемся мире. Уже позже, когда власть окончательно перешла к церкви, путем слияния нескольких поселений был основан Ковчег — город-государство под руководством патриарха. На данный момент Ковчег контролирует довольно обширную территорию на границе бывших Калужской и Московской областей. Поговаривают, что уже начались стычки с соседями, но точных данных об этом у послушников нет. В принципе, такой расклад меня не удивляет. Люди всегда остаются людьми и даже после мирового апокалипсиса продолжают убивать друг друга ради ресурсов. Батя слона вон рассказывал, что западнее московского очага образовалась империя с аристократическим строем, где простые и темные находятся чуть ли не в положении рабов. Новоявленные бароны и графы, а на деле бандиты, отморозки и головорезы могут творить, что хотят. Разве что на убийство наложено жесткое табу. Ведь люди являются тем же ресурсом, который не восполнишь слишком быстро. Не факт, что россказням слона можно верить, он тот еще балабол и всегда пытается приукрасить услышанное от отца. Но я не удивлюсь, если эта история окажется правдой. От мыслей меня отвлек подтянутый мужчина, что стремительно ворвался в аудиторию и занял место за кафедрой. Генератор в последнее время включают редко. Достать нормальное топливо с каждым годом становится все труднее, а наладить собственную генерацию электричества не так уж и просто. И ковчег уже давно перешел на средневековый тип освещения посредством свечей. Но сейчас летний день, и света достаточно, чтобы разглядеть человека как следует. Мускулистая фигура, которую не скрывает даже свободная одежда, выдает в мужчине бывалого воина. Свободная футболка с вышитым гербом ковчега, камуфлированные штаны, кобура с табельным пистолетом, берцы. Никаких нашивок на одежде не увидел, но вряд ли рядовой. Скорее всего, минимум сержант крестоносцев, то есть армии ковчега, а, возможно, и кто посерьезнее. Совет иерархов поручил мне поделиться доступной на текущий момент информацией об очагах прорыва. Нахмурив брови, начал говорить мужчина. Было видно, что роль лектора для него нова. И под пристальным вниманием десятков глаз он чувствует себя некомфортно, но приказы иерархов церкви в ковчеге не обсуждаются. Этот непреложный закон вбивается всем послушникам с первых дней. «Понятия не имею, какой у вас уровень знаний, поэтому расскажу все, что знаю сам». Мужчина взял со стола пластиковую бутылку, сделал глоток и продолжил. «Очаг состоит из нестабильного эпицентра и трех стабильных термических контуров. Твари не любят холода и сырости, так что очаг изменяет погодные условия, делает их комфортными для разных видов нечисти. Точная причина такого феномена нам неизвестна. Предположительно, тепло проникает на поверхность из раскаленного ядра Земли. Эпицентр очага каким-то образом вытягивает жар из земных недр и нагревает окружающую среду. В очагах никогда не бывает дождей, а температура не опускается ниже 20 градусов. «Вы что, смогли изучить эпицентр?» — перебил крестоносца один из послушников, отчего тот недовольно скривился. «Нет!» — покачал головой мужчина. «Это предположение чисто гипотетическое. На данный момент мы не имеем возможности свободно работать даже в центральном контуре очага. Слишком сильна нечисть». «А правда, что первый в мире очаг появился неподалеку от Мурманска?» — задал новый вопрос тот же послушник, как бы намекая на распространенный слух о Кольской сверхглубокой скважине. «Достоверно определить местоположение первого очага так и не удалось», — смерив послушника уже откровенно гневным взглядом, все же ответил крестоносец. «Очаги прорыва образовались практически одновременно в десятках точек планеты. Тогда еще работал интернет, и этот факт является неоспоримым. Первая волна прорыва состояла из 25 очагов. На территории России 11 штук, в США 6, в Китае 5, а также по одному в Германии, Австрии и Швейцарии. И да, все они появились на местах бурения сверхглубоких скважин», — нехотя подтвердил так и не представившийся мужчина. «Вторая волна прорыва была более многочисленной. Твари полезли из многих относительно глубоких щелей в земной тверди. И мир в одночасье рухнул, вернее, раскололся на множество почти не связанных друг с другом осколков». «А где?» — начал было спрашивать послушник, но терпение бойца закончилось. «Три наряда вне очереди, послушник!» — с отчетливой примесью металла в голосе произнес крестоносец. «Есть три наряда вне очереди!» — грустно ответил парень. «Каждый очаг постепенно растет», — продолжил свою лекцию боец. «Рост происходит за счет нестабильного эпицентра, тогда как диаметр трех термических контуров остается всегда неизменным. Внешний контур. Температура плюс 20-23 градуса. Диаметр ровно 10 километров. Если я говорю ровно, то то это значит ровно до миллиметра. Мы замеряли. Центральный контур. Температура плюс 24-27 градусов. Диаметр примерно 15 километров. Это наиболее протяженный контур, где предпочитает обитать основная масса нечисти. Внутренний контур. Температура плюс 28-31 градусов. Диаметр ориентировочно 5 километров. Там живут младшие демоны и их свита. «Ну и эпицентр!» — поморщился крестоносец. «С его постоянным пеклом за 35 градусов». Об эпицентрах известно меньше всего. Даже во времена первой волны прорыва, когда еще функционировала разнообразная техника, в том числе и беспилотная, узнать, что творится в эпицентре, не представлялось возможным из-за искусственных помех неизвестной этиологии, которые за считанные секунды выводили из строя все приборы. Как мне сказали, среди вас есть те, кого эвакуировали из эпицентра московского очага. После этой фразы крестоносца взгляды всех послушников уперлись в меня. Ну а я рефлекторно сжал в руках свой амулет, где хранил красный гем с раненого вояками и добитого мной архидемона. Мне кажется, именно он и помог мне беспрепятственно выбраться из той мясорубки и дойти до эвакуационного пункта. Твари как будто не видели меня. Точнее, не так. Они предпочитали выбрать другую цель, если таковая была в поле их зрения. Я много думал о событиях того дня и пришел именно к такому выводу. Со временем, если очаги находятся относительно близко друг к другу, они могут сливаться между собой. Это событие сопровождается специфическим атмосферным явлением, которое можно принять за северное сияние. «Если увидите в небе разноцветные блики, бегите!» — повысил голос крестоносец. «Слияние очагов не только перекрывает людям пути для свободного передвижения, но и формирует волну вторжения нечисти. Чем больше очаги, тем интенсивнее волна, а уж как далеко дойдут монстры, зависит только от Бога». Перекрестившись, проговорил боец и добавил гораздо тише. «И времени года. Но направление движения волны нечисть всегда выбирает правильно. Мы считаем, что когда энергии двух очагов сливаются, то возможности обнаружения темных у тварей временно повышаются, и они всей толпой ломятся к ближайшему поселению». Неожиданно для себя я вдруг поднял руку. Крестоносец это заметил, смерил меня задумчивым взглядом, а потом коротко кивнул. «Люди могут помешать слиянию?» «Люди?» — усмехнулся мужчина. «Люди не могут. Зато смогут паладины». Как-либо пояснять свою мысль крестоносец не стал. Хотя основная суть его слов мне была понятна. Паладины — это уже не совсем люди. К ним вполне применима приставка «сверх». «Времени у меня осталось мало», — продолжил лекцию мужчина. «Так что по классификации нечисти пробежимся лишь вскользь. Ничего сложного в этом нет, да и ничего нового я вам не сообщу. Наиболее распространены падальщики, ну или пустыши на рейдерском сленге. Думаю, объяснять, почему они получили такое название, не надо?» «Конечно, не надо», — усмехнулся я. «Они бесполезны, в том плане, что с них не падают гемы. Выглядят они, как небольшие рогатые обезьянки, которых вывернули наизнанку», — продолжил крестоносец. «Они лучше других, приспособлены к низким температурам и способны покидать очаг на весьма длительное время. Как правило, они не уходят от границы внешнего контура дальше, чем на 3-5 километров. Но бывают и исключения». «Альфы!» — шепнул я сам себе, но мне показалось, что крестоносец услышал и кивнул. «Справиться с рядовым падальщиком не слишком сложно. Шкуру пустыша пробьет даже дрянной металл. Но падальщики часто охотятся стаями и могут разорвать зазевавшегося путника на раз-два. Ну и еще, у каждого вида нечисти есть альфа-особи. Альфа-падальщик крупнее, сильнее, разумнее, намного опаснее рядовой твари. Именно альфы любят забредать на пограничные заставы и нападать на гарнизон, что охраняет рейдерские отряды на отдыхе. Как правило, альфы подчиняют своей воле до пары десятков пустышей и совместно могут причинить серьезный ущерб. Но и ценность альф-падальщиков гораздо выше. В половине случаев с них можно поднять белый гем от первого до третьего ранга. Ага, от 5 до 8 коинов. Тут же перевел я добычу в материальную плоскость. А это чуть ли не 2 недели безбедной жизни. «Далее идут черти», — продолжил крестоносец. «Более массивные, чем падальщики. Нижние конечности заканчиваются копытами, торс покрыт плотной шерстью. Голова небольшая, рогатая. Основное оружие — длинные когтистые лапы и зубы. При должном уровне подготовки даже в одиночку можно отбиться от 3 или 4 особей без единой царапины. С черта можно изредка поднять белый гем 1 или 2 ранга. Альфа-особи, по аналогии с падальщиками, сильнее, быстрее и опаснее. С них почти всегда падает белый гем. Особо везучим попадались белые гемы максимального 5 ранга, но это бывает крайне редко. Редко выходят за границы внешнего контура очага. Но если почуют людей рядом с барьером, могут напасть. Особенно в благоприятную для нечисти жаркую и сухую погоду. 10 коинов отметил для себя я стоимость белого гема 5 ранга. «Адские гончие!» — повысил голос мужчина. «Первый вид нечисти, из которого гарантированно можно добыть гем. Из альф даже синие гемы иногда падают, а из рядовых как повезет. Но чаще всего белый гем от 1 до 5 рангов, в зависимости от возраста твари. Пустышек среди гончих крайне мало. Твари опасные, даже рядовые, обладают прочной шкурой, пробить которую обычным металлом сложно, хотя тяжелое копье с наконечником из святого сплава делает это на ура. Проверено на личном опыте». Оскалился, словно зверь-крестоносец, отчего у меня по спине пробежала толпа мурашек. «С альфами гончих все намного сложнее. Эти твари могут обладать дополнительными особенностями. Самая распространенная — кислотная кровь. При попадании на кожу разъедает мясо до кости. Одежду тоже прожигает, даже плотную ткань, а вот металл какое-то время держится. Также зафиксированы случаи применения альфами способностей под названием «адское дыхание» и «плевок скверны». Пробуждение генетического этерона успешно завершено. Для активации интерфейса дополненной реальности свяжитесь с личным интерактивным ассистентом. Прервали мой флешбэк строчки текста. И глаза резко распахнулись, а легкие сделали судорожный вдох. «Ну, ни хрена же себе меня вштырило!» — против воли прошептали мои губы. «Какого дьявола? Что это было?»